тривиально шутливый оттенок не гармонировал бы с моей прежней маской, не с новой, которую я собирался надеть. Ирония и остроумие будут в том случае также неуместны. Итак, всего вышеперечисленного нужно избегать. Если бы для меня, как для большинства женихов, вся суть заключалась в одном робком «да», сорвавшемся с уст возлюбленной, задача упростилась бы до нельзя. Положим, это «да» нужно и мне, но оно не составляет всей сути дела. Как не заинтересован я Корделией, но есть все-таки условия, при которых я не согласился бы принять ее «да». Я совсем не гонюсь за тем, чтобы обладать ею в реальном смысле. Моя главная мечта — наслаждаться ею в художественно-эстетическом смысле. Поэтому и объяснение мое должно быть вполне художественным, так, чтобы на все положение был наброшен своего рода туманный и загадочный покров, под которым скрывались бы всевозможные возможности. В случае, если она не поверит мне и сразу заподозрит обман, то сделает большую ошибку. Я совсем не обманщик в прямом смысле этого слова. Если же она увидит во мне глубоко и верно любящего человека, она также впадет в заблуждение. Я постараюсь, чтобы она вообще не успела собраться с мыслями и остановиться на чем бы то ни было. Дать ей время прийти в себя крайне опасно. Взор девушки становится в такие минуты почти ясновидящим, как взор умирающих. «Милая Корделия, я должен отнять у тебя нечто прекрасное, но постараюсь вознаградить тебя, насколько это в моей власти». Итак, решено. Объяснение мое должно носить простой и обыкновенный характер. Так, чтобы она, давая свое согласие, не умела объяснить себе, что, собственно, кроется в подобных отношениях. Бесконечная возможность предположений набросает необходимый фон интересного для будущих отношений. Если же она сумеет уяснить себе значение происходящего, все мои планы разлетятся вдребезги, и отношения с ней потеряют всякий интерес. Она не может дать согласия из любви ко мне. Я знаю, что она пока еще не любит меня. Самое лучшее, если мне удастся повернуть дело так, что поступок превратится в случай, так что она даст свое согласие как-то бессознательно и сама потом скажет: «Бог знает, как все это вышло». Тридцать первого. Сегодня я писал для одного из моих приятелей любовное послание. Это занятие всегда доставляло мне большое удовольствие. Довольно интересно ведь быть посвященным в такие обстоятельства. Я располагаюсь, возможно, удобнее, беру сигару, закуриваю и приготовляюсь слушать доклад влюбленного. Последний выкладывает передо мной письма от предмета своей страсти. Мне вообще очень интересно знакомиться с тем, как пишут молодые девушки. Сам садится рядом, как влюбленный кот, и начинает читать эти письма вслух. Я иногда прерываю это чтение лаконичными замечаниями, вроде «недурно пишет», «у нее есть чувство», «вкус», «однако она осторожна», «верно, не в первый раз» и тому подобное. Кроме чувства понятного интереса, я испытываю еще и чувство некоторого самодовольства. Ведь я творю доброе дело, помогаю двум влюбленным соединиться. И так как должные дела требуют награды, то я и вознаграждаю себя. За каждую осчастливленную парочку я высматриваю себе новую жертву, и на двух счастливцев делаю одну несчастной. Словом, я очень честен и добросовестен, никогда не обманываю ничьего доверия. Маленькие шалости, конечно, не считаются. Это лишь законный процент. А почему я пользуюсь таким доверием? Потому что знаю древние языки, тружусь, всегда держу в тайне свои маленькие приключения и никогда не злоупотребляю отказанным мне доверием.